210. Так невозможно запрещать свободное познавание. Такой запрет будет свидетельством невежества. Среди познавания отличен будет истинный путь. Чем разнообразнее будут исследования, тем прекраснее будут следствия. Не может быть темных путей для просветленного глаза. Он отличит особую убедительность при исследовании самых различных исканий человечества. Мы не отрицатели, ибо отрицание не позволяет углубить изучение. Много иероглифов рассеяно по миру. Только в добром желании можно приблизиться к сокровенным знакам.